Вдруг из глубины раздался чей-то громкий, полный ужаса голос. «Господин мой и покровитель, спаси меня!» Сбышка выхватил из рук слуги несколько пылающих щепок, бросился с ними к дереву, откуда донесся голос, и, подняв их вверх, воскликнул: «Сандрус!» «Сандрус?» — повторил в изумлении чех. А тот не мог пошевельнуть связанными руками, только вытянул шею и снова закричал: «Милосердие! Я знаю, где дочка Юранда! Спасите!» Слуги тотчас развязали Сандруса. Но члены его онемели, и он повалился на землю. Всякий раз, когда они снова пытались поднять его, он терял сознание, так как был жестоко избит. Хотя Сбышка распорядился подвести его к костру, накормить, напоить, натереть салом и хорошенько укрыть шкурами, однако Сандрус никак не мог опомниться. А потом погрузился в такой глубокий сон, что чех с трудом добудился его только к полудню следующего дня. Сжигаемый нетерпением, Сбышка тотчас пришел к Сандрусу. Однако сначала молодой рыцарь ничего не мог от него добиться. От страха ли или от чувства облегчения, которое всегда охватывает слабые души, когда минует опасность, Сандрус залился такими слезами, что слова не мог сказать Сбышку. Горло его сжималось от рыданий, из глаз лились такие ручьи слез, как будто вместе с ними должна была уйти из него и сама жизнь. Овладев, наконец, собою и подкрепившись кумысом, пить который литвины научились у татар, Сандрус стал жаловаться на сынов Велиала, которые так избили его копьями, что живого места не осталось. Отняли у него лошадь, на которой он вез свои бесценные чудодейственные святыни. А потом привязали к дереву, а муравьи так искусали ему ноги и все тело, что не сегодня-завтра его ждет конец. Но Сбышка, выйдя из себя, вскочил и сказал: «Отвечай, бродяга, а то смотри, как бы хуже не было». «Тут недалеко муравейник», — вмешался чех. «Прикажите, пан, положить его туда. Небось, язык у него развяжется». Глава сказал это в шутку и даже улыбнулся при этом. Он в душе был расположен к Сандрусу, но тот в ужасе завопил: «Смилуйтесь, смилуйтесь, дайте мне еще этого языческого напитка, и я расскажу вам все, что видел и чего не видел». «Попробуй только соврать, я тебе клин в зубы вобью», — посолил ему чех. Тем не менее он снова поднес ко рту Сандруса бурдюк с кумысом. Тот схватил бурдюк и, жадно припав к нему губами, как младенец к материнской груди, стал сосать кумыс, то открывая, то закрывая при этом глаза. Высосав таким образом около 2 кварт, он встряхнулся, опустил бурдюк на колени и, как бы подчиняясь необходимости, сказал: «Мерзость!» И тотчас же обратился к Сбышку: «А теперь спрашивай, спаситель, была ли моя жена в отряде, с которым ты шел?» На лице Сандруса изобразилось удивление. Правда, он слыхал, что донося жена Сбышка. Но обвенчалась она со Сбышком тайно, и ее тотчас похитили. Поэтому Сандрус всегда представлял ее себе только как дочь Юранда. Однако он торопливо ответил: «Да, воевода была, но Зигфрид де Лёве и фон Баден пробились сквозь неприятельские ряды». «Ты ее видел?» — с бьющимся сердцем спросил Сбышка. «Лица ее я, господин, не видел. Видел только крытые ивовые носилки, притороченные к седлам, между 2 конями. На носилках кого-то везли. Остерегла их та самая змея, та самая послушница, которая приезжала от Данфельда в лесной дом. Я слышал жалобную песню, долетавшую из носилок». Сбышка побледнел от волнения. Он присел на пень и с минуту не знал, о чем же еще спрашивать. Услышав эту важную весть, Мацка и чех тоже ужасно взволновались. Чех, может, вспомнил при этом о своей дорогой госпоже,